Лукиан улыбнулся. И самые разные. Не только религиозные. Подумайте об этом. Мы знаем, сколь сурова правда. Прекрасное куда более предпочтительно. Мы изобретаем прекрасное. Вероисповедание, политические движения, высокие идеалы, любовь и дружбу. Все это ложь, обман. Мы придумывали их и многое-многое другое. Мы совершенствуем историю, миф и религию. Делаем их более прекрасными, более ясными для восприятия. Разумеется, и ложь наша зачастую несовершенна. Слишком могучи истины. Но, возможно, придет день, когда мы предложим столь великую ложь, что в нее поверит все человечество. А пока приходится обходиться тысячами маленьких обманов. «Полагаю, до вас, лжецов, мне нет никакого дела», — ледяным голосом ответствовал я. «Вся моя жизнь посвящена одному — поиску истины». Лукиан снисходительно усмехнулся. «Святой отец Демиан Харверис, рыцарь-инквизитор, уж я-то вас знаю. Вы сами лжец. Вы усердно трудитесь. Ваш звездолет в постоянном движении, вы посещаете планету за планетой и на каждой уничтожаете дураков, мятежников и всех тех, кто смеет сомневаться во лжи, которой вы служите. Если моя ложь хороша, зачем же вы покинули ее? Религия должна соответствовать культуре и обществу, идти с ними рука об руку, а не противостоять им. Если возникает конфликт, противодействие, ложь рушится, а с ней исчезает и вера. Ваша церковь годится для многих миров, святой отец, но не для Ариана. Жизнь тут легка, ваша же вера сурова. Здесь любят и ценят красоту, предложить которую вы не можете. Поэтому мы улучшили вашу идею. Долгое время мы изучали эту планету, составили ее психологический профиль. Святой Иуда будет процветать на Ариане. Его судьба — многоликая драма, красивая, запоминающаяся. Эстетам она придется по душе. Жизнь его — трагедия со счастливым концом. На Ариане обожают такие истории. А драконы — какой изящный штрих. Мне представляется, ваша церковь напрасно их не использовала. Удивительные, очаровательные создания. Существовавшие лишь в мифах, напомнил ему я. «Едва ли!» Он покачал головой. «Смотрите сами!» Губы его разошлись в улыбке. «Все возвращается к вере!» «Можете ли вы знать, что в действительности произошло 3000 лет назад?» «У вас один Иуда, у меня другой. Мы оба опираемся на книги. Ваша правдивее? Вы впрямь в это верите?» «Я допущен лишь в первый круг Ордена Лжецов и не знаю всех наших секретов, но мне известно, что Орден наш очень древний. И я не удивлюсь, если окажется, что Евангелие написано такими же людьми, как и я. Возможно, Иисуса никогда и не было, как и Иуды». «Я убежден, что вы ошибаетесь», — возразил я. «А добрые сотни людей в этом здании искренне убеждены, что святой Иуда был таким и только таким, как написано в «Пути креста и дракона». Вера — это благо. Вы, наверное, не знаете, что с появлением на Ариане ордена святого Иуды число самоубийц сократилось на треть». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я медленно поднялся. «Вы такой же фанатик, как и любой еретик, когда-либо встречавшийся мне, Лукиан Иудассон. Я жалею вас, потерявшего веру». Встал и Лукиан. «Пожалейте себя, Демиан Харверис. Я обрел новую веру и счастлив. Вас же, дорогой друг, мучают сомнения, и душа ваша мечется, не находя покоя». «Это ложь!» Кажется, я сорвался на крик. «Пойдемте со мной!» Лукиан коснулся маленькой пластины на стене, и картина, изображающая Иуду, плачущего над драконами, исчезла, открыв уходящие вниз ступени.